Глава 6. Песня про тюльпан. Я обожаю быть в центре внимания. Еще я обожаю коллекционировать носки. Жаль, мой любимый носок в красно-белую полоску остался где-то в прошлом. Даже сложно сказать, что мне нравится больше. Наверное, все же быть в центре внимания. Все вокруг бегают и восхищаются. Можно шутить, веселиться, прятаться. И толпа зверей потом ищет тебя целый час. Поэтому представьте мою радость, когда 2 следующих дня и 2 ночи мы с полицейскими провели на телестудии, подготавливая все необходимое. Репетируя речь президента и речь Бобр-Боба, конечно. Я веселился от души и забавлял всех тем, что путал слова, ходил колесом и хихикал, когда бобер репетировал. Бобрович очень боялся, что я испорчу нашу репутацию, но Кускус и Чак-Чак сказали, что их президент ведет себя иногда и похлеще. Да к тому же пес Кускус все дни заставлял Бобровича хмуриться, чтобы тот в точности был похож на Бобр-Боба. В конце концов, Бобрович так разозлился, что стал идеально похож на преступника. К открытию космического карнавала нервы бобра были на пределе. Тем более полицейские принесли плохую новость. «Мы обыскали весь город, все улицы и закоулки, и не нашли ваш шкаф», — грустно сказал Чак-Чак. «Но мы продолжим поиски. Подключили полицейских из соседних городов». Но мы с Бобровичем не успели осознать наше печальное положение. К нам подскочили гримеры. Наступал вечер. Времени до начала карнавала оставалось совсем немного. Гримеры расчесали нам шерсть, уложили уши и напудрили носы. Бобровичу для суровости нарисовали на лбу шрам и надели накладные кривые зубы. А еще дали ему черную куртку в заклепках, в точности такую, как у настоящего Бобр-Боба. И тяжелую золотую цепь на шею. Мне выдали очень солидный костюм, портфель и кучу всяких бумажек, которые я тут же потерял. «Звериное телевидение будет вести прямую трансляцию по всей галактике!» — кричал мелкий и нервный ёж-режиссер, бегая вокруг нас. «Все должно быть на высоте! На высоте! Я не должен упасть в грязь с мордой!» «Да у вас вон как чисто!» — заметил Бобрович, старательно хмуря брови. «Где ты грязь-то найдешь?» «Это образное выражение!» Ёж вскинул лапы. «Вы запомнили свои тексты? Запомнили?» «Конечно, нет!» «Да!» — закричали мы хором с Бобровым. Потом я встал в позу президента и сказал. «Дорогие гости, рад приветствовать вас на тушканьем карнавале! Ой, или на стадионе! На карнавальном стадионе!» «А я хочу сказать, что все рассказал. Точнее... Хочу рассказать, что все сказал!» Бобер еще сильнее нахмурился и замолчал, впав в ступор. «Я не могу так работать!» — вскричал еж фальцетом. «Не могу!» Закрыв морду лапой, он убежал куда-то и через секунду вернулся. «Машина! Машина приехала!» Он с криками стал нас подгонять. «Давайте, давайте! Идите, идите же!» «Удачи!» — махнул лапой Чак-Чак. «Мы будем за всем следить!» — добавил Кускус. Ёж-режиссер повел нас по длинным коридорам к выходу, по пути рассказывая. «Значит так, после выступления вас ждут на совещании в морковном небоскребе президента. А сейчас вы сядете в машину, она подвезет вас к главному входу на стадион. Вы выходите из машины, проходите по красной дорожке прямо на сцену. Она установлена справа от главного входа. Вокруг будут фотографы и журналисты. На их вопросы не отвечайте. Возле сцены встретимся». «Ой... Я что-то уже и перехотел быть Бобр-Бобом», — пробормотал Бобрович. Вид у него был немного растерянный. «Это ж на меня все смотреть будут». «Будут, будут смотреть. Еще и по всем телеканалам покажут», — верещал режиссер, подталкивая нас к дверям. «За каждым вашим словом будут следить. Каждое ваше движение будут оценивать», — продолжал режиссер, заталкивая нас в черную летающую машину. «И вы просто обязаны меня не посрамить!» Напоследок крикнул он и захлопнул дверь. «Ой, что-то мне нехорошо», — пробормотал Бобрович, проводя лапой по лбу. «Я простой торговец. Не хочу я, чтобы на меня смотрели». «Да ладно тебе!» — Мы же спасаем собственное будущее. Это очень ответственное дело», — поспешил я успокоить своего друга. «От нас зависит судьба всех». Бобер закатил глаза, но я продолжал. «Не бойся. Представь, что ты просто продаешь товар, и тебе надо получить за него много золота». «Золото». Голос бобра стал спокойнее. «Вот. Ну, а если что, я за тебя все скажу. Я очень люблю быть в центре внимания. Ты же знаешь». Бобер кивнул. «Да, вроде не так страшно». «К тому же не забывай», — добавил я, — «у тебя важнейшая миссия. Ты приманка для Крысиона, а без него мы не сможем вернуться домой». При этих словах бобер съехал по сиденью на пол. Машина тем временем плавно взлетела над утопающим в вечерних огнях городом. Пролетела несколько метров, развернулась и стала спускаться. Оказалось, что телестудия находилась рядом со стадионом, а стадион был потрясающий. Ярко-зеленый, чем-то напоминающий гигантский перевернутый таз. По сторонам его стояли столбы с прожекторами. Из них били прямо в небо разноцветные лучи. Послышался гул голосов. Я широко улыбнулся. Дверь машины открылась. Тут же защелкали затворы фотоаппаратов. Нас ослепило вспышками. Гул голосов усилился. Я ринулся наружу и потащил за собой Бобровича. Перед стадионом находилась толпа зверей. Машина остановилась как раз возле красной дорожки, которая вела к главному входу на Тушканий стадион. Толпа зверей была отделена от дорожки бархатными шнурами, вдоль которых на равном расстоянии друг от друга стояли рыбоутки. Над входом красовалась огромная статуя мускулистого тушканчика. Видимо, это был какой-то далекий потомок нашего тушкана. Зверь стоял, широко раскинув лапы. В одной он держал кубок, в другой — медаль. Вдоль крыши стадиона располагались фигуры тушканчиков поменьше. Они олицетворяли собой разные виды спорта. Один кидал пень, другой прыгал через камень. Остальных я не успел разглядеть, потому что со всех сторон послышались голоса журналистов. «Президент Кроликсон, что вы скажете о поимке Бобр-Боба? Почему он с вами?» «Кроликсон, ваше мнение насчет повышения цен на сухой корм? Что вы думаете по поводу слизней из планеты Слиз? Ох, столько внимания!» Я не выдержал. Подошел к одному из протянутых микрофонов. «Приветствую вас, мои друзья!» — сказал я, и все журналисты тут же принялись строчить в блокноты. А остальные звери просто радостно завыли. «Желаю вам всего хорошего и коллекционируйте...» Я не успел договорить, потому что Бобрович потащил меня на стадион. Мы оказались возле сцены, и я замер от восторга. На стадионе находились тысячи зверей, птиц и странных существ из разных концов галактики. Все размахивали фонариками и радостно галдели. Лучи прожекторов гуляли по трибунам, создавая красивые узоры. Шикарное зрелище! Я тогда и подумать не мог, что всего лишь через полчаса вся эта толпа будет кричать не от восторга, а от страха. Нас провели за сцену, которая находилась с правой стороны поля. Она стояла на возвышении и выглядела как большой праздничный торт. Проход к сцене огораживали железные барьеры. Там нас уже ждал режиссер. «Так-так», — тараторил он, — на сцену, скорее!» Говоришь речь президента, потом говорит «Лже-бобр-боб», и все, сразу уходите. После вас начинаются выступления. Первыми идут тюлени-акробаты. Ох, надеюсь, они не сломают декорации, как было на репетиции. Ох-ох. Помощники проводили нас за кулисы. Поправили грим и костюмы. И вот настал важный момент. Я шагнул на сцену, за мной Бобрович. На нас тут же упал луч прожектора, и все, что мне удалось разглядеть, — это край сцены. Послышался вой, крики, аплодисменты. «Кроликсон, я люблю тебя!» — раздался чей-то восторженный визг. «Ура президенту!» Все камеры тут же повернулись ко мне. Я прошел к трибуне и поднял лапы. Толпа смолкла. «Как же здорово! Я могу управлять зверями, как дирижер!» Я вскинул лапы над головой и похлопал. Толпа тут же подхватила и разразилась овацией. Потом я 3 раза стукнул лапой по трибуне и 2 раза хлопнул. Толпа повторила. Тут за пиджак меня дернул подошедший Бобрович. «Эй, а мы не должны быстро произнести речь и уйти», — прошептал он. «Ой, точно, опомнился я. Не забывай хмуриться». Я наклонился к микрофону. «Дорогие гости и участники космического карнавала, вы даже не представляете, как я рад, что мы тут все собрались. Это первый карнавал, который объединяет жителей Земли и других планет. Надеюсь, вам он понравится. А теперь я передаю микрофон Бобр Бобу, преступнику и хулигану». Я протянул микрофон растерянному Бобровичу. Зрители засвистели и заулюлюкали. «Здравствуйте. Точнее, я Бобр Боб. Я пришел сказать. Я хочу сказать...» Все камеры повернулись на него. «Золото, думай про золото», — шепнул я Бобровичу. «Представь, что ты просто продаешь вещи». «Да, я хотел сказать, что полностью раскаиваюсь и с восторгом предаюсь в лапы родной полиции», — затараторил Бобрович. «Отныне я прекращаю всю свою противозаконную деятельность и становлюсь законопослушным гражданином. И чтобы доказать это, я все рассказал полиции. Вообще все!» Бобрович рванул вперед и подбежал к ближайшей камере. «Я теперь помощник президента, поэтому меня пригласили на сцену!» Бобрович как можно сильнее сдвинул брови и попытался подмигнуть одним глазом. «Мы решили, что это будет тайный знак для Крысиона. Мол, на самом деле Бобр не перевоспитался. Выражение морды у Бобра при этом... получилось такое свирепое, что оператор возле камеры упал в обморок». «И живу я теперь в резиденции президента», — добавил Бобрович и для убедительности стукнул кулаком по лапе. «А если вам нужны какие-нибудь товары, то вы можете прийти в лавку...» «Ой, это не то. Короче говоря, теперь полиция знает все!» «Прекрасная речь!» — закричал я. «Давайте похлопаем!» Я начал хлопать, трибуны подхватили. И я внезапно понял, что должен спеть, просто обязан, раз тут такая дружелюбная публика. «Друзья, а теперь я хочу спеть вам песню!» «Пой, Кроликсон!» — закричали зрители. «Ты лучший! Президент Кроликсон супер!» Я услышал, как Бобрович громко хлопнул себя лапой по лбу. Режиссер подпрыгивал возле кулис и махал лапами. Но ничто уже не могло остановить меня. Звери должны были услышать мою песню. Я схватил микрофон и выскочил из-за трибуны. «Я спою вам мою самую любимую песню!» — крикнул я. «Про тюльпан! Короткую, всего 55 куплетов!» Я запел. Бобер, кажется, завыл. Режиссер рисовал в воздухе какие-то круги лапами. Бобер позже сказал, что так он нам давал понять, что нужно закругляться. А я думаю, он просто сам хотел выскочить на сцену и запеть, но стеснялся. И тут я обнаружил, что песни, которые знал только я, подпевают все зрители, а музыканты принялись мне подыгрывать. «Тюльпан, тюльпан, завял до корня, как жаль, все соки утекли. У этой песни нету рифмы, а у коровы нет любви». Я не успел допеть песню. Режиссер вцепился мне в заднюю лапу, и они с Бобром утащили меня за сцену. «Все не по сценарию», — пищал режиссер. «Все наперекосяк. Еще и тюлени объелись. Теперь им тяжело прыгать». Режиссер убежал, а мы с Бобровичем остались одни за сценой. Совсем стемнело, и над стадионом появилась луна. До нас доносились крики зрителей. Кто-то что-то радостно кричал в микрофон. «Мне очень понравилось», — сказал Бобрович бодро. «Кажется, я бы мог быть настоящим бандитом. Как они испугались. Приятно смотреть». «Ну, не знаю. Мне больше нравится, когда мне хлопают и кричат, что меня любят», — ответил я. «Хм, ну да, это, наверное, приятнее». В суматохе мы совсем забыли о своей миссии и даже не заметили, что к нам приблизился какой-то невзрачный зверек в черном плаще. Его морда была скрыта капюшоном. Он толкнул меня в плечо. «Иди погуляй», — проговорил он хриплым шепотом. Потом повернулся к Бобровичу. «Эй, Боб, надо поговорить. Встречаемся у Красного Камня сегодня ночью». «Что?» — опешил Бобер. Но зверь уже натянул капюшон поглубже и был таков. Нам улыбнулась удача. Мы вышли на настоящего преступника.